Гуру. Духовная близость или близость в духе устанавливается поверх всех смертных оболочек человека и не зависит от того, в которой из них он находится в данный момент, то есть живет ли он на земле или раз воплощен, находится ли в тонком, ментальном или огненном теле. Близость остается при всех условиях, если она утверждена в духе.